1866 году бывший обер-прокурор Святейшего Синода граф Александр Петрович Толстой писал в Оптину пустынь. Один благочестивый священник Тверской епархии видел во сне обширную пещеру, слабо освещенную одной лампадой. В пещере много духовенства. За лампадой образ Божьей Матери. Перед образом стояли в облачениях архипастырь московский Филарет, находящийся в живых, и покойный протоиерей города Ржева, отец Матвей Константиновский, родитель означенного священника, в жизни своей отличавшийся особым благочестием. Все стоят в безмолвии и страхе. У входа в пещеру сам священник и одно мирское лицо, духовный сын отца протоиерея. Оба они дрожат, а войти не смеют. Среди безмолвных молений слышатся ясно следующие слова. «Мы переживаем страшное время, доживаем седьмое лето». С этими словами пробуждение в большом волнении и страхе. Сон повторяется до трех раз, все тот же, без малейшего изменения, явный и страшный. Ни священник, видевший это, ни духовный сын отца Матвея, оба решительно ничего не понимают, ни что значит сон этот, ни кем он послан. В Оптиной пустыни тогда старчествовал преемник отца Макария, великий старец Амвросий, святая жизнь которого, мудрость и прозорливость известны православной России едва ли не в той же степени, в какой прославлен был Богом в среде верных великий молитвенник и чудотворец земли русской отец Иоанн Кронштадтский. Старец, отец Амвросий, на письмо графа Толстого дал такой ответ. «Чтобы не оставить вас без ответа, скажем несколько, как думаем об этом, основываясь на свидетельстве божественных и святых отеческих писаний. Были примеры, что некоторые доверялись таким снам, впадали в обольщение вражие и повреждались. Поэтому многие из святых возбраняют доверять снам. Святой Иоанн Лествичник в третьей степени говорит, «Верующий сновидением во всем не искусен есть, а никакому сну неверующий любомудрым почеститься может». Впрочем, сей же святой делает различие снов и говорит, каким верить можно и каким верить не должно. Бесы, пишет он, нередко в ангелы света и в лицо мучеников преобразуются и показывают нам сновидение, будто они к нам приходят. А когда пробуждаемся, то исполняют нас радостью и возношением, и сие да будет тебе знамением прелести. Ибо ангелы показывают нам во сне суд и муки и осуждение, а пробуждающихся исполняют страха и сетования. Когда мы во сне верить бесам станем, то же и бдящим нам ругатися будут. Тем только верь снам, кое о муке и о суде тебе предвосвещают, а если в отчаяние приводит, то знай, что и он, и от бесов суть. А ближайший ученик Симеона нового богослова, смиренный Никита Стисфат, еще яснее и определеннее пишет о сновидениях. Он во второй сотнице, в главах 60, 61, 62 и 63 говорит. Одни из сновидений — суть простые сны, другие — зрения, иные — откровения. Признак простых снов такой, что они не пребывают в мечтательности ума неизмененными, но имеют мечтания смущенные и часто изменяющиеся из одного предмета в другой. От таковых мечтаний не бывает никакой пользы, и самое то мечтание по возбуждению от сна погибает, почему тщательные должны это презирать. Признак зрений таков, что они, во-первых, бывают неизменны и не преобразуются от одного в другое, но остаются напечатленными в уме в продолжении многих лет и не забываются. Во-вторых, они показывают события или исход вещей будущих, и от умилений и страшных видений бывают виновны душевной пользы. И зрящего, по причине страшного, неизмененного видения зримых, приводят в трепет и сетование. И потому видение таких зрений за великую вещь должно вменять тщательно. Простые и сны бывают людям обыкновенным, подверженным чревоугодию и другим страстям, По причине мрачности ума их воображаются и наигрываются им разные сновидения от бесов. Зрения бывают людям тщательным и очищающим свои душевные чувства. Люди эти через зримое в сновидении благодетельствуемы бывают к постижению вещей божественных и к большему духовному восхождению. Откровения бывают людям совершенным и действуемым от божественного духа. Такие люди долгим и крайним воздержанием и подвигами и трудами по Бозе достигли степени пророков Церкви Божией, как говорит Господь через Моисея: «Аще будет пророк в вас, во сне явлюся ему и в видении возглаголю к нему». Числа, глава 12, стих 6. «И через пророка Иоиля». Числа, глава 2, стих 28. «И будет посих, излию от духа моего на всякую плоть, и прорекут сынове ваши, и чери ваши, и старцы ваши сония узрят, и юноты ваши видения увидят». Добротолюбие. На основании слов смиренного Никиты означенные сонные видения можно отнести к числу зрений. Обширная пещера, слабо освещенная одной лампадою, может означать настоящее положение нашей церкви, в которой свет веры едва светится, а мрак неверия, дерзко-хульного вольнодумства и нового язычества, превосходящего делами своими древнее язычество, всюду распространяется, всюду проникает. Истину это подтверждают слышанные слова: «Мы переживаем страшное время». Живой святитель и покойный протоиерей в облачении, молящиеся вместе пред иконою Божьей Матери, дают разуметь, что и прочие виденные духовенства было двоякое. Видно, достойные пастыри, живые и отошедшие ко Господу, взирая на бедственное состояние нашей церкви, и те, и другие умоляют Царицу Небесную, да распрострет она Всевышний покров свой над бедствующей церковью нашей, и да защитит, и да сохранит слабых, но имеющих благое произволение ко спасению. Оба стоящие у входа в пещеру, которые дрожали от страха и войти не смели, может быть, означают людей с живым участием, со скорбью и даже со страхом, взирающих на печальные события настоящего времени в отношении веры и нравственности, но не прибегающих к Царице Небесной и не молящихся ей о покрове и помощи, подобно молившимся в пещере. Слова «мы доживаем седьмое лето» могут означать время последнее, близкое ко времени Антихриста, когда верные чада единой Святой Церкви должны будут укрываться в пещерах, и только всесильные молитвы Божьей Матери могут тогда укрыть их от преследований слуг Антихриста. Настоящему времени особенно приличны слова апостольские: «Дети, последняя година есть, як уже слышасте, яко Антихрист грядет, и ныне Антихристи мнози быше, от сего разумеваем, яко последний час есть». Второе послание Иоанна, глава 2, стих 18. В настоящее время некоторые уже добровольно принимают печать Антихриста на челе и на десной руке, потому что ради светских приличий и мирских выгод стыдятся ограждать себя крестным знаменем и сперва поступают так в обществе ради стыда и ради человекоугодия, а потом от обычая не полагают на себя крестного знамени и дома предвкушением пищи и питья, и в других случаях, чем сотворяют радость велию врагам душевным, для которых они, будучи не ограждены силою креста и молитвы, делаются игралищем и посмешищем. Седьмое число в церковной численности велико имеет значение. Срок времени числится седмодневными неделями. Православная церковь содержится и руководствуется правилами семи вселенских соборов, седьм таинств и седьм дарований Святого Духа в нашей церкви. Откровение Божие явлено было седьми иоассийским церквам. Книга судеб Божьих, виденных в откровении святым апостолом Иоанном Богословом, запечатана седьмью печатями. Седьм фиал гнева Божия изливаемых на нечестивых и прочее. Все это седьмеричное исчисление относится к настоящему веку, и с окончанием оного должно окончиться. Век же будущий в церкви означается восьмым числом. Шестой псалом в Псалтире имеет надписание такое: «Псалом Давида, в конец песнях, о восьмом», по толкованию, «о восьмом дне», то есть о дне всеобщего воскресения и грядущего страшного суда Божия, боясь которого, пророк молит в умилении сердца Бога о оставлении грехов. «Господи, да не яростью Твоею обличишь имени, ниже гневом Твоим накажешь имени». И прочая неделя Антипасхи или святого Фомы в цветной триоде называется неделею о восьмом, то есть вечном и нескончаемом дне, который уже не будет прерываться темнотою ночей. Нощи не будет тамо. Тамо в небесном Иерусалиме, говорится в Откровении, глава 13, стих 5. Блажен, кто сподобится наслаждаться блаженством блаженного и нескончаемого дня сего. Еже буди всем нам получите благостью и милосердием и человеколюбием единородного Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, Ему же подобает слава и держава, честь и поклонение со безначальным Его Отцем и Пресвятым, благим и же Творящим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Еще знаменательное сновидение и письмо о нем в Оптину пустынь графа Толстого. Толкование сновидения старцем Амвросием Оптинским. За 10 лет до злодейского умерщвления царя-освободителя Александра II, 7 июля 1871 года, в Оптиной пустыне от того же графа Александра Петровича Толстого было получено письмо с описанием такого сновидения. «Как будто нахожусь в своем доме и стою в прихожей. Далее комната, в которой на простенке между окон находится икона в большом размере Бога Саваофа, издающая ослепительный свет, так что из другой комнатки, то есть прихожей, нельзя было смотреть на нее. Затем еще далее комната, в которой находится протоиерей Матвей Александрович Константиновский и митрополит, уже покойный, Филарет. И эта комната вся наполнена книгами. По стенам от потолка до пола книги, на длинных столах грудами книги. И мне непременно нужно пройти в эту комнату, но меня удерживает страх, как пройти через такой поражающий свет. Но необходимость принуждает преодолеть страх, и я с ужасом, закрыв лицо рукою, перехожу первую комнату. И, войдя в следующую, вижу протоиерея Матвея Александровича в переднем углу, он читает книгу, а ближе к двери стоит митрополит, одетый в простую черную рясу, на голове скуфейка, в руках разогнутая книга, и головой показывает мне, чтобы и я нашел подобную книгу и развернул ее. В то же время митрополит, поворачивая листы своей книги, говорит: «Рим, Троя, Египет, Россия, Библия». Вижу, что и в моей книге крупными буквами написано «Библия». Тут сделался шум, я проснулся в большом страхе. Много думал, что бы все это значило. Мне сон этот кажется грозным, и лучше бы ничего не видать. Нельзя ли опытных в духовной жизни спросить о значении этого сновидения? Самому мне внутренний голос объясняет сон, но объяснение такое ужасное, что не хотелось бы согласиться с ним. Объяснение старцем Амвросием этого сновидения. Кому показано было это замечательное сонное видение? И кто слышал тогда многозначительные слова, тому, по всей вероятности, и внушено было через ангела-хранителя объяснение виденного и слышанного, как и сам он сознается, что ему внутренний голос объяснил значение сна. Впрочем, и мы, как вопрошенные, скажем свое мнение, как о сем думаем. Видение ослепительного света от иконы Господа Саваофа и в следующей затем комнате виденное множество книг и стоящие там с книгами покойные митрополит Филарет и протоиерей Матвей Александрович, и произнесенные одним из них слова «Рим», «Троя», «Египет», «Россия», «Библия» могут иметь такое значение. Во-первых, все, касающееся достворения мира, судьбы народов и спасения людей, Господь Вседержитель открыл избранным святым мужам, пророкам и апостолам, просветив их светом своего божественного познания, а ими все это передано людям и написано в Библии, то есть в книгах Ветхого и Нового Заветов. Во-вторых, множество других виденных там книг может означать то, что все сказанное в Библии прикровенно и неясно объяснено другими избранными от Бога святыми мужами, пастырями и учителями Единой Соборной Апостольской Православной Церкви. В-третьих, что митрополит Филарет и протоиерей Матвей Александрович видены были с книгами в руках, может означать то, что они в продолжении всей жизни поучались о судьбах человечества не из простых книг человеческих, в которых нередко встречаются мнения неправильные, вводящие в заблуждение, а из книг библейских. И сказанное в Библии прикровенно и неясно толковали не по своему разумению, а как объяснено в книгах мужей, богодухновенных и просвещенных свыше светом божественного познания. К сему они побуждали и видевшего, чтобы и он на все искал объяснение не в простых книгах человеческих, а в книгах святых и богодухновенных отцов православной церкви. В-четвертых, что протоиерей Матвей Александрович стоял в переднем углу, который обычно признается молитвенным, может означать, что сказанным образом он не только поучался, но и молился о вразумлении свыше. В-пятых, слова «Рим», «Троя», «Египет» могут иметь следующие значения. Рим во время Рождества Христова был столицей Вселенной и с возникновением патриаршеств имел первенство чести, но за властолюбие и уклонение от истины впоследствии подвергся отвержению и уничижению. Древняя Троя и древний Египет замечательны тем, что за гордость и нечестие наказаны, первое разорением, а второе различными казнями и, наконец, потоплением фараона с воинством в Черном море. В христианские же времена в странах, где находилась Троя, основаны были две христианские патриархии — Антиохийская и Константинопольская, которые долгое время процветали, украшая православную церковь благочестием и правыми догматами, но впоследствии, по неведомым судьбам Божиим, подверглись владычеству варваров, магометан, и доселе несут это тяжкое рабство, стесняющее свободу христианского благочестия и правоверия. А в Египте вместо древнего нечестия в первые времена христианства такое процветало благочестие, что пустыни его населялись десятками тысяч монашествующих, не говоря уже о численности и множестве благочестивых мирян, от которых они происходили. Но потом, по причине распущенности нравов, и в этой стране последовало такое оскудение в христианском благочестии, что в некоторое время в Александрии патриарх оставался только с одним пресвитером. В-шестых, после трех знаменательных имен Рим, Троя, Египет, помянуто имя и России, которое в настоящее время, хотя и считается государством православным и самостоятельным, но уже элементы иноземного иноверия и неблагочестия проникли и внедряются и у нас, угрожая тем же, чему подверглись вышесказанные страны. Затем следует Библия, другого государства не помянуто. Это может означать, что если и в России ради презрения заповедей Божиих и ради других причин оскудеет благочестие, тогда уже неминуемо должно последовать конечное исполнение того, что сказано в конце Библии, то есть в Апокалипсисе, святым Иоанном Богословом. Справедливо видевший это сновидение замечает, что объяснение, которое ему внушает внутренний голос, ужасно, страшно будет второе пришествие Христово и ужасен последний суд всего мира, но не без великих ужасов будет перед темой владычества Антихриста, как сказано в Апокалипсисе, и в тые дни взыщут человецы смерти, и не обрящут ея, и вожделеют умрети, и убежит от них смерть. Апокалипсис, глава 9, стих 6. Приидет же Антихрист во времена безначалия, как говорил апостол, донди же, держая от среды, взят будет. Второе послание Фессалоникийцам, глава 2, стих 6. То есть, когда не будет придержащей власти. Прозорливость святых. Преподобный Серафим Саровский о конце мира и об Антихристе. Старец Глинской пустыни, схиархимандрит Илиадор и его видение звезд. Бдите и молитесь. Слова отца Иоанна Кронштадтского. Знаменательные слова старца Амвросия Оптинского, сказанные им в 1882 или 83 году. Слова митрополита Филарета Московского архимандриту Антонию. Зреть судьбы Божьи времен не народившихся. Говорить о будущем, как о настоящем. Предуказывать грядущие события, как гнева, так и милости Божией, не может никто, даже из гениальных людей. Но для праведника, для Божьего угодника, облагодатствованного Духом Святым, завеса над будущим, рукой Всеведущего приоткрывается в мерах, допускаемых божественным промыслом, для пользы человеческой души и для целей вечного ее спасения во Христе Иисусе Господе нашем. Тогда к духовным очам святого прозорливца безвидно приближается перспектива вечности, и отдаленнейшее грядущее зрится ими, как настоящее. Таким прозорливцем чина пророческого был преподобный Серафим, чудотворец Саровский. Не обошел и он угодник Божий сказанием своим о тайне Антихриста и кончины мира. Вот что было им сказано одной из близких ему по духу дивеевских первонасельниц-монахинь. Смотри летопись Серафима Дивеевского монастыря. Вот, матушка, когда у нас в Дивееве будет собор, тогда московский колокол Иван Великий сам к нам придет. Когда его повесят, да в первый раз ударит в него, и он загудит, и батюшка изобразил это голосом, тогда мы с вами проснемся. О, во, матушки вы мои, какая будет радость! Среди лета запоют Пасху, а народу-то со всех сторон. Помолчав немного, продолжал батюшка, но эта радость будет на самое короткое время. Что далит, матушка, будет? Такая скорбь, чего от начала мира не было. И светлое лицо батюшки вдруг изменилось, померкло и приняло скорбное выражение. Опустя головку, он поник долу, и слезы струями потекли по щекам его. «Еще», — говорил преподобный, — «когда век-то кончится, сначала Антихрист станет с храмов Божьих кресты снимать и все монастыри разорит. А к вашему Дивееву подойдет, а канавка-то и станет от земли до неба. Ему к вам и нельзя взойти-то, нигде не допустит канавка, так прочь уйдет». В Дивеевском женском монастыре, основанном преподобным Серафимом, при жизни его и по указанию его, была сестрами обители выкопана глубокая канава, окружающая в монастыре то место, на котором по заповеди преподобного должны подвязаться одни только девицы. Место это было, по ведению преподобного, обойдено стопочками самой Царицы Небесной, и где прошли пречистые ее стопочки, там и выкопана канавка, которой не переступить поэтому и самому Антихристу. «Я убогий Серафим», — так еще сказывал преподобный своим дивеевским сиротам, — «мог бы обогатить вас, но это не полезно вам. Я мог бы и золу превратить в злато, но не хочу. У вас многое не умножится, а малое не умолится. В последнее время у вас будет изобилие во всем, но тогда уже будет и конец всему». «И еще так», — говорил преподобный, И какая радость-то будет! Но мы не доживем, и я не доживу, как собор у вас пятиглавый будет. Только и ты, матушка, не узришь, как это свершится. Какая великая радость-то будет! Среди лета запоют Пасху, радость моя! Приедет к нам царь и вся фамилия. Дивеевод, Лавра будет, Вертьянова, город, Арзамас, губерния. После слов этих заплакал преподобный и сказал: «Но тогда жизнь будет краткая, ангелы едва будут успевать брать души, а кто в обители моей будет жить, всех не оставлю, кто даже помогать ей будет, и те муки избавлены будут. Канавка же вам будет стеною до небес, и когда придет Антихрист, не возможет он перейти ее, она за вас вопиет ко Господу, и стеною до небес встанет и не впустит его». А колокол-то московский, который стоит на земле у колокольни Ивана Великого, он сам к вам придет и так загудит, что вы все пробудитесь, и вся вселенная услышит и удивится. Таковы предсказания преподобного Серафима о конце мира, о временах его и сроках, о судьбе Дивеева и об Антихристе. Суди, читатель, насколько исполнились они. На юге России, еще и в наши дни, такие скудные веру и благочестие, процветала недавно, дай ей, Боже, процветать и теперь, духовно окормляя своими старцами Христово словесное стадо, святая Глинская пустынь. Подвигом добрым подвязались в ней великие сокровенные, но верным, ведомые рабы Божии, старцы-подвижники, и в хвалебном их числе, как солнце среди луны и звезд, сиял духовным разумом, добродетелью и прозорливостью духовидец, схиархимандрит Илиодор, почивший, о Господи, в конце 70-х годов прошлого столетия, за несколько лет до мученической кончины царя Александра II. Сказывал о нем один из ближайших учеников его, духовник Глинской пустыни и иеромонах Домн, лично известный составителю настоящего очерка. Скончался, как слышно, в 1908 году. Был у нас в Глинской пустыне высокой жизни старец Илиодор, схиархимандрит на покое, в числе учеников которого был и Ас, грешник бедный. Незадолго до блаженной его кончины, за несколько лет до злодейского убиения государя Александра Николаевича, собрались мы как-то раз ученики его к нему, в келью. Было это вечером. В келье был полумрак, горели одни лампадки перед святыми иконами. Молча сидели мы, при ногу учителеву, ожидая, когда сам старец нарушит молчание. И вот восклонил старец голову, перекрестился, вздохнул и сказал: «Видите вы меня, чадца, скорбно! Читал я, чадца, в дни сии апокалипсис святого апостола и тайна зрителя Иоанна Богослова. И возжелала душа моя увидать, доколе же Господу угодно будет долготерпеть все умножающиеся беззаконие мира. И был я, чадца, в духе, и се вижу. Восходит от востока на небе звезда великая и пресветлая, и вокруг нее звезды яркие и великие. Прошла эта звезда по небосклону и склонилась к своему западу, и был ко мне голос: «Се звезда императора благословенного!» И другую звезду, еще светлее, еще величавее, увидел я восходящие на востоке, и вокруг нее звезды светлые. Прошла и эта звезда путь свой, и тоже склонилась к своему западу. И тот же голос сказал мне: «Се звезда императора Николая I». И по сем взошла с востока звезда яркая, и был цвет ея, как цвет крови. Вокруг той же звезды в спутниках ее были звезды тоже цвета кровавого, и не дошла звезда та до своего запада. Устрашилось сердце мое, и голос возвестил мне: «Се звезда ныне царствующего государя Александра Николаевича. Насилием сокращены будут дни его. Убит будет царь рукой освобожденного им раба средь бела дня на стогнах верноподданной ему столицы. И опять увидел я звезду, восходящую с востока, и была та звезда ярче и величественнее всех прежде виденных мною звезд, но и этой звезды дни сокращены будут. Се звезда императора Александра Третьего, — сказал мне голос, — и после узрел я иную звезду. И не кончил старец речи своей, прервал ее и заплакал. Потом по малом времени восклонил старец свою главу, и такое молвил великое и страшное слово: «Бдите и молитесь отчаться. Нет сии от здесь стоящих возжелают смерти, но смерть убежит от них». Напоминать ли нам еще не отзвучавшие в сердцах многих слушателей грозные слова великого молитвенника земли русской, отца Иоанна Кронштадтского? Вот они. По-видимому, скоро наступит день второго пришествия Христова, ибо наступило предсказанное в Писании отступление от веры, хотя еще не открылся человек греха, сын погибели. Слово на третью неделю Великого Поста, 5 марта 1907 года. Снова ли приходить на землю Христу? Нет. Полно глумиться над Богом, полно попирать Его святые законы. Он скоро придет, но придет судить мир и воздать каждому по делам. Может быть, скоро услышим грозную весть: «Се жених грядет в полунощи», словом Благовещения того же года. Пишущим эти строки батюшка отец Иоанн лично говорил при последнем свидании 14 июля 1906 года в Никола-Бабаевском монастыре. Если не будет покаяния у русских людей, конец мира близок. Для верных чад Святой Православной Церкви довольно будет и тех свидетельств из уст праведников, которые мною были приведены выше, чтобы убедить их в том, насколько опасно и страшно время, которое мы переживаем, в каком покаянии и трезвении должны все мы проводить теперь дни свои, чтобы иметь чресла своя припоясана и светильники горящие. Только их имеет в виду этот малый, но с великой любовью составленный труд мой. О, если бы он мог уловить в церковное лоно и тех из стоящих вне ее ограды, в ком еще не совсем погас святой огонь искания чистой истины. Но прежде чем отойти нам от святыни богодухновенных речей великих подвижников православной веры, я приведу здесь слышанное мною в святой пустыне от одного из сотайников великого оптинского старца Амвросия такое сказание. Что-то около 1882 или 83 года, точно года не упомню, так сказывал мне этот батюшкин современник, он жив еще и доселе, но я не уполномочен назвать его имя. Был я у старца с ответными письмами для отправки их многочисленным духовным детям и почитателям. Вдруг старец взглянул на меня. Ныне, говорит, отец, а настоящий антихрист народился в мир. И, увидав мое недоумение и испуг, старец вновь повторил мне ту же фразу. О смысле и значении фразы этой суди сам, боголюбивый читатель. Таков голос о переживаемых нами временах и сроках православных пастырей и учителей деятельного подвижнического христианства. Мы не ошибемся, кажется нам, если скажем, что голос этот исшел от всего того, что может быть наименовано истинную солью православной Христовой Церкви, той солью, которая еще не обуяла и не выкинуто вон на попрание людям. Не грозный ли это набат во все церковные колокола, зовущие к покаянию, бьющий странную тревогу в виду надвинувшейся уже на Россию и с нею на весь мир величайшей скорби, какой не бывало от века и не будет? Чтобы положить печать конечной истинности на свидетельство праведных прозорливцев, которое приведено нами выше, мы дополним его словами величайшего церковного авторитета русской церкви, митрополита Московского Филарета. 1867 года 1 октября, так сказывал архимандрит Антоний, наместник Троицы Сергиевой Лавры, за полтора месяца до кончины великого московского святителя Филарета был я у него с докладом. «Видно, я скоро умру», — сказал мне святитель. «В уме моем чувствую просвещение, боюсь самообольщения. Вижу я страшную тучу, идущую от Запада на церковь и на Россию, но чем она разрешится, не вижу». Архимандрит Антоний был духовником митрополита Филарета и личным другом и сотаянником. Слова эти извлечены из записок игумени Евгении Озеровой Московского Страстного монастыря. В конце 70-х годов прошлого столетия, 10 лет спустя по кончине святителя, разрешение тучи дано было видеть старцам Амвросию Оптинскому, Илиодору Глинскому и Иоанну Кронштадтскому. У нас имеются свидетельства, что зрение это было дано и многим другим праведникам, но по слову Божью довлеет нам этих трех современных нам свидетелей, чтобы подтвердилось и слово наше на пользу и укрепление веры возлюбленных братьев наших по вере Христов. Владимир Сергеевич Соловьев о кончине мира и об Антихристе. Величко о Соловьеве. Теперь, как видели мы, голос православия, истинный глагол Божий, стал голосом и западных церквей. Особняком, как лишенные таинств апостольской церкви, еще держится лютерова ересь, но и в ней вопрос об Антихристе становится, по-видимому, в разряд вопросов наиболее жгучих и современных. Ожидание близкого явления Антихриста и кончины мира от предстоятелей Христовой Церкви перешло в умы и сердца наиболее чутких представителей мирской философской мысли, не порвавшей связи с Церковью. Глава, коей Христос, без которого не может человек творить и ниче соже. От Иоанна, глава 15, стих 5. Таким чутким представителем философского умозрения, сохранившим связь с христианством, бесспорно можно считать покойного Владимира Сергеевича Соловьева, имя которого, как философа, известно не в одной только России, но и во всем образованном мире. В высокой степени знаменательно, что завершительный момент его творческой деятельности вознес его до высот эсхатологического прозрения, чрезвычайно ярко выразившегося в его предсмертном творении «Три разговора». Главный предмет, о котором трактует это творение, всемирно объединяющая власть Антихриста, выросшая на столкновении и смешении исторических добра и зла, царящих над массой человечества. Какое значение придавал почивший мыслитель этому своему творению, видно из заключительных слов предисловия к нему. «Разнообразные недостатки», — так пишет он в заключении своего труда, «и в этом исправленном изложении достаточно мне чувствительны, но ощутителен и не так уж далекий образ бледной смерти, тихо советующий не откладывать печатание этой книжки на неопределенные и необеспеченные сроки. Если мне будет дано время для новых трудов, то и для усовершенствования прежних. А нет, указание на предстоящий исторический исход нравственной борьбы сделано мной в достаточно ясных, хотя и кратких чертах, я выпускаю теперь этот малый труд с благодарным чувством исполненного нравственного долга». До какой степени почивший философ, при всей его громадной учености и дивной ясности из ряда выходящего ума, был объят идеей и предчувствием близости царства Антихриста, это с редкой силой и живостью изображено другом его Василием Львовичем Величко в его монографии «Владимир Соловьев. Жизнетворение». Вот что пишет он. Приблизительно за месяц до смерти, во второй половине июня 1900 года, сидя вечером у меня, Соловьев вдруг отвел меня в сторону и высказал, что в последнее время он охвачен особенно напряженным религиозным настроением, что ему хотелось бы при этом помолиться не в одиночестве, а присутствовать с другими людьми на богослужении. Я ему ответил, конечно, что надо радоваться этому приливу высокого чувства и пойти в церковь. Ответ его мне показался странным в эту минуту. Боюсь, что я вынес бы из здешней церкви некоторую нежелательную неудовлетворенность. Мне было бы даже странно видеть беспрепятственный торжественный чин богослужения. Я чую близость времен, когда христиане опять будут собираться на молитву в катакомбах, потому что вера будет гонима. Может быть, менее неким способом, чем в нейроновские дни, но более тонким и жестоким, ложью, насмешкой, подделками, да мало еще чем. Разве ты не видишь, кто надвигается? Я вижу, давно вижу. Голос у него дрожал. В глазах была видна глубокая скорбь. Исхудалое лицо и руки в черных перчатках, он тогда еще не совсем вылечился от нервной экземы, все это производило тяжелое впечатление. Я тогда приписал болезни его последние слова. Потом я вспомнил, что слышал их далеко не в первый раз, и слышал в такие минуты, когда не могло быть и речи ни о малейшем нездоровье, ни о каком бы то ни было нервном подъеме. Еще лет 8 тому назад он говорил о предстоящем пришествии Антихриста, сперва коллективного, а затем воплощенного в отдельном лице, с тем же научным спокойствием, с каким геолог говорил бы о смене формации или метеоролог о неизбежных климатических переменах. Он об этом не только говорил, но и писал. Причем сперва у него проскальзывали указания на факты, которых он открыто еще не называл антихристовыми, затем он употреблял это слово как нарицательное для группы характерных явлений и, наконец, написал в известных 3 разговорах прямо уже повесть об антихристе. Любопытно, что он однажды, прочитав приятелю в рукописи эту повесть, спросил его внезапно: «А как вы думаете, что мне будет за это?» «От кого?» «Да от заинтересованного лица, от самого». «Но это еще не так скоро, скорее, чем вы думаете». Приятель Соловьева, рассказавший мне это, и сам тоже немножко мистик, подобно всем верующим людям, добавил потом не без волнения: «А заметьте, однако, через несколько месяцев после этого вопроса нашего Владимира Сергеевича не стало. Точно кто вышиб этого крестоносца из седла?» «Для характеристики почившего писателя, — продолжает Величко, — вопрос о конце мира представляет особый интерес. Уже несколько лет тому назад он высказал мне глубокое убеждение в том, что последние времена близки. Главным признаком этого он считал временный фазис философской мысли, которой будто бы мудрено сказать что-либо действительно новое. В остальном, в головокружительном техническом прогрессе, наряду с успехами анархии и буржуазным очерствением человечества, он усматривал признаки, предсказанные апокалипсисом. Ему возражали, что Евангелие еще не принято всеми народами, а потому человечество, очевидно, не созрело до конца времен. Он отвечал, что условием этого последнего, согласно Писанию, будет не принятие, а лишь проповедание Евангелия всем народам, а это, мол, уже почти завершено, так как нет неизведанных уголков земного шара, где бы ни побывали миссионеры. От одного известного геолога и почвоведа я слышал однажды и передал Владимиру Соловьеву возражение, что с точки зрения геологической земля, мол, не готова для предсказаний, что написано в Писании, катастрофы. Почивший мыслитель расхохотался. «Мы не рабы, а господа земли. Что годится для эволюциониста, то мне кажется пустяками. Представь себе, что 4 почтенных людей играют в винт, а в это время начинается пожар в квартире. Неужели они скажут: не время, рано еще, мы не кончили последней партии? Для решения вопроса о кончине мира степень зрелости земной коры имеет не большее значение, чем партия винта». Владимир Сергеевич признавал мечты о всеобщем прогрессе и так далее не бесполезными с точки зрения подъема человеческой энергии, но сам-то считал это вздором, противоречащим христианскому учению, которое находит, что мир лежит во зле. Мысль о близости всеобщего конца с каждым годом все более и более охватывала почившего мыслителя, высказывал он ее все более резко и нервно. Наступающий конец мира веет мне в лицо каким-то явственным, хотя неуловимым дуновением, как путник, приближающийся к морю, чувствует морской воздух, прежде чем увидит море. Так писал Соловьев в одном из писем своих к Величко еще за несколько лет до появления в печати его трех разговоров, вызвавших столбняк недоумения у большинства читающей публики, не знавшего, да и теперь, увы, не знающего, какой огромный пролом в стене, скрывавший великую беззаконие тайну, сделала небольшая по объему статья эта. Киевская комета 1882 года. 13-летнее царствование Александра III. Его значение. Скорбь России. Мир во зле лежит. Мудрость века сего, как борьба против Бога. Теперь нечто из области личных моих впечатлений, которые, мне кажется, тоже до некоторой степени не лишены интереса для моего читателя. Тому назад 29 лет, стал быть, в 1882 году, спустя год после безумно кровавого злодеяния, жертвою которого пал человеколюбивейший государь Александр Освободитель, и за год до священного коронования Александра Миротворца, я был в Киеве. Стояли чудные сентябрьские дни, на которые так щедра бывает иногда наша южно-русская осень. Уличная киевская жизнь кипела и била ключом. Весь Киев, от мала и до велика, жил на улице. Особенно Крещатик бурлил и шумел, веселый, оживленный и впечатлительной толпой, той южной толпой, какой не встретишь обычно на городских улицах нашего сквера. Под жарким солнцем юга родятся, растут и созревают характеры совсем иного типа, чем те, которыми дарит нас наше тусклое, туманное, холодное небо. В те дни я был православным только по имени. Довольно сказать, что, прожив в Киеве, этой колыбели родного православия 2,5 месяца, я за все время своего пребывания в такой близости от благоухания лаврской святыни ни разу не был не только в лавре, но даже и в церкви. И тем не менее, я именно в Киеве и в те самые дни получил впечатление от одного события, которое мне особенно врезалось в памяти и которому впоследствии суждено было стать предметом моего христианского размышления. Событие это было комета, блестящая, яркая, огромная комета, появившаяся внезапно на юго-западном, помнится мне, горизонте киевского неба. Теплыми осенними ночами весь Киев собирался к памятнику святого Владимира наблюдать это таинственно грозное небесное явление. От этого памятника оно особенно хорошо было видно во всей его ослепительно-величавой, устрашающей красоте. Величественное и жуткое было это зрелище. Но скоро у пылких южан прошло увлечение этими наблюдениями. Прошло так же скоро, как и возникло. И сквер, разбитый у ног святого Владимира, опустел настолько, что в период наибольшего расцвета этой небесной красоты почти все скамейки сквера были пустыми. 2-3 темные фигуры наблюдателей, да я четвертый. Вот и все, кто из всего многолюдного Киева к тому времени не утратил интереса к блуждающей в бесконечном мировом пространстве неожиданной гости киевского небосклона. 29 лет прошло уже с тех пор. А грозное небесное явление еще и теперь перед моими глазами, что-то стихийное и страшное знаменует, что-то великое и как смерть неотразимое предвозвещаю. И тогда, в те памятные киевские дни, комета эта не казалась мне чем-то случайным, как простое астрономическое явление, без влияния на жизнь не только планеты нашей, но и духа человечества, ее населяющего. История моей Родины, как и мировая история, напоминало мне, что человеческое сердце не без оснований привыкло с незапамятных времен соединять с появлением на небе хвостатого знамения тяжкие предчувствия каких-то неведомых, но неизбежных угроз, сокрытых в таинственном грядущем. Конечно, человеку такого настроения, каким я был тогда, и в голову не могло прийти при наблюдении над дивным небесным явлением, что оно может иметь то или другое прикровенное значение для грядущих судеб Христовой Церкви на земле. Но, тем не менее, сердце мое, помню, было смущено ожиданием чего-то, что грозящим призраком скорбей и бед неясно для меня восставало в туманной дали будущего Родины. Тринадцатилетнее царствование великого государя, в начале которого мною наблюдалась в Киеве комета, не оправдало моих предчувствий. Россия достигла в его дни такого величия, такой славы, перед которой померкла вся слава мира. Слово державного властителя православных миллионов заставляло подчиняться себе все, что могло быть втайне враждебно России. А явно враждовавшего на Россию не было. Оно исчезло. Скрылась в подполье сатанинских замыслов и на свет Божий показаться не дерзала. Только раз за все это безмятежное царствование подпольная злоба осмелилась прорваться наружу. Но одного слова венценосного самодержца было довольно, чтобы отправить ее обратно в то подполье, из которого она осмелилась выйти. Подполье это была Англия. Дерзновенная попытка нарушить мир миротворца, столкновение англичан за спиной у афганцев под Кушкой на нашей границе с Афганистаном. Люди, имеющие много досуга, могут сколько угодно спорить и препираться между собою о значении для России этого великого царствования. Для нас, православных подданных нашего царя, плоды этого царствования были налицо. Россия, ее царь-миротворец, были для всего мира частью того целого, что святым апостолом Павлом именовано словом «держай», тем державным началом, которое в своей железной деснице содержало в повиновении и страхе все политические стихии мира, со времен французской революции, обнаружившие явную склонность к анархии, то есть к безначалью. Державное это начало тем более подходило под определение апостола, что оно почивало всецело на ином, еще более высоком принципе, на происхождении своем от Бога в таинстве помазания на царство царя земного от царя небесного, по вере православной, во Христа Господа Искупителя мира. Для православного русского, верного сына церкви, тем и важно и многоценно было это незабвенное царствование, что оно в лице России было истинным торжеством православного христианства над непросвещенным Христовой верой миром, отступившим от вечной истины Христа Господа. Таково мировое значение царствования Александра III. Не то ли предвещала киевская комета? Блестящее светило южной ночи не знаменовало ли собою тринадцатилетнего могучего блеска России? Не обмануло ли меня мое предчувствие? Допросите сердце России, что оно ответит вам? А вот что оно вам ответит. И ответ этот запечатлен, как свидетель неложный и неподкупный, в стенах Петропавловского собора. Из серебра всенародной слезы слилось все то великое множество венков, которыми народная скорбь об утрате великодержавного оковала не только гробницу его, но и всю усыпальницу наших государей в твердыне, крепости святых первоверховных апостолов. Не было в России ни одного сколько-нибудь значительного местечка, ни одного содружества, которое бы не прислали на гроб великому государю знака своей неутешной скорби об утрате того, в ком все, что было истинным сердцем России, привыкло видеть незаменимого хозяина, воплотившего в одном своем лице всю богатырскую историю Отечества, весь смысл и значение русского народа. Скорбь об усопшем царе была истинно скорбью всенародную. Россия дрогнула и застонала, точно в предчувствии чего-то неотвратимо грозного, что могла бы остановить только та державная рука, которой не стала. В те скорбные дни я все еще был питомцем либеральных веяний 60-х годов и все еще продолжал жить в отчуждении от великих и святых идеалов моего народа. Но и меня сразила весть о кончине царя-богатыря, и мое сердце вострепетало, и тоже чувство скорби испытывалось вокруг меня решительно всеми, людьми всех званий, всех состояний, всех партий, хотя того, что теперь именуют партиями, в то время, слава Богу, еще не существовало. И тут я впервые в своей жизни почувствовал и уразумел сердцем, что великие исторические моменты народной жизни, глаз народа бывает действительно глазом Божиим. И сердце России скорбью об утрате великого своего богатыря ответило и моему сердцу. Предчувствие мое стало предчувствием всенародным. Блуждающие светила ночи не предвозвещало доброго. Егда рекут мир и утверждение, тогда внезапу нападет всегубительство. Мир был, мир охранялся могучей рукой, великодушным сердцем. Умерло сердце, бессильно опустились могучие руки. Вечная память, вечная память, вечная память. Кончина великого царя была зарей моего духовного возрождения. Держась принципов враждебных всему духу царствования Александра III, отчего я не порадовался, а наоборот, отчего дал я безотчетный, но жгучий скорби водвориться в сердце, казалось неприязненным всему тому, чем так велико было окончившееся царство. Непонятное стало ясным, когда в исканиях истины я обратился к Матери Церкви. От нее, от Духа ее, я получил свое возрождение в жизнь новую. От нее приобрел разумение земного и горного в тех пределах, которые доступны ограниченному уму человеческому и моему, в частности. Тайна за тайной стали открываться моей человеческой немощи, в которой совершалась великая сила Божья, и только в этой силе великой я и познал, что мир и вся я же в мире, былое, настоящее и будущее, могут быть уяснены и постигнуты во всей сущности только при свете божественного откровения. И тех, кто жизнь свою посвятил ему на служение в духе и истине, в преподобии и правде. И вот из этого чистейшего источника я узнал впервые, что на земле нет и не может быть абсолютной правды, что была такая правда на земле, но тот, кто был сама истина, распят на кресте, что мир во зле лежит, что он и все его дела осуждены огню, что будет некогда новое небо и новая земля, где будет обитать правда, но что перед водворением этого царства правды под новым небом и на новой земле должен явиться Антихрист, который будет принят евреями как Мессия, а миром, как царь и владыка вселенной. А затем, перед моими духовными очами, просветленными учением церкви и ее святых, стали открываться картины прошедшего, настоящего и даже будущего в такой яркости, в такой силе освещения внутреннего смысла и значения мировых событий, что перед яркостью их потускнела и померкла вся мудрость века сего, ясно открывшаяся мне как борьба против Бога, как апокалипсическая брань на Него и на святых Его. Как мне открылось это, читатель мог видеть из предшествующих глав настоящего очерка, увидит и из последующих, если только не закроет намеренно или предубежденно духовных очей своих. Конец книги. Март 1999 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.